Меня не оставляет неприятное ощущение, будто мы упустили что-то важное. Озабоченно проговорила Виктория, отправив на номер Свиридова краткое сообщение и укладывая смартфон на дощатую ступеньку рядом с собой, когда дамы сели на крылечке передохнуть. Отдыху предшествовала череда неотложных дел. Первонаперво они пинками загнали обалделого Брундучину в подвал, пристегнув к водопроводной трубе его же собственными наручниками. Затем эластичным бинтом стянули Танзиле травмированное плечо, убрали осколки посуды, расставили мебель, перемыли везде полы и приманили ломтиком сыра Яшку, который все это время где-то прятался. А почуяв, что все улеглось, устроил по дому скачки для снятия стресса. Задумчиво почесав бровь, Усмановна предположила. «Помнится, когда бандит звонил начальству, то обещал доложить об исполнении. Может, ты из-за этого беспокоишься?» «Точно. Он же просто обязан отзвониться боссу. Как бы нам его уговорить?» Танзиля, мрачно усмехнувшись, пообещала. «Будь уверена, я уговорю. Дай только дух перевести». Вика кивнула, соглашаясь. Хорошо, что вовремя вспомнили. Хотя тянуть с этим делом всяко не стоит, во избежание осложнений или даже непоправимых последствий. Но торопить Танзилю она не станет. Пускай Усмановна передохнет. «Тетя Тань». «Да, Виконька». Вика замялась. «А почему вы меня по телефону Медведевой назвали?» Неожиданно спросила она. «Ну как почему? Чтобы ты обиделась. Зачем же еще?» «Очень мне не хотелось, чтобы ради меня ты пошла на убийство, вот и нахамила. Я ведь знаю, как ты относишься к приемным родителям, как ценишь фамилию, которую сейчас носишь». «Спасибо». «Да не за что, в общем. Слабенькая была попытка. Ты об этом собиралась спросить?» Вика помолчала, борясь стеснения, а потом бухнула. «Тетя Таня, вот что бы вы подумали, если бы у вас, допустим, кольцо пропало, а потом бы вы его на ком-то увидели?» «Что ж тут думать, Вика, вариантов два. Либо я забыла украшение в каком-нибудь общественном туалете, когда мыла руки, а кольцо при этом сняла, либо передо мной воровка. В любом случае, нужно с ней поговорить и прояснить ситуацию». «Да нет, вы не поняли. Не на руке увидели бы, а на цепочке. На шее под рубашкой. Очень похожее кольцо». «Под рубашкой? Очень похожее?» Танзиля внимательно взглянула на Викторию и, помедлив, ответила. «Я бы решила, что мне показалось. Я бы решила, что там под рубашкой другое кольцо, не мое. И к моему это чужое кольцо отношения не имеет. А значит, выяснять ничего не стоит, да и не следует». Вика с минуту молчала, размышляя. Потом с ненатуральным энтузиазмом воскликнула. «Ну точно же! Именно так показалось! То есть конкретно приглючилось!» «Я тебя расстроила?» «Танзиля Усмановна, да что вы не расстроили меня. А напротив, вернули уверенность и помогли лучше дипломированного психоаналитика». «Приятно слышать». Поджала губы Усмановна, не восприняв Викиной иронии, хотя никакой иронии и не было. «Я тебя тоже хочу спросить кое о чем, Вика. Как этот тип узнал, что ты сейчас у меня обитаешь? Выследил? Или есть кто-то, кто ему помог? Я не собираюсь ничего у тебя выпытывать и разбираться в ваших с ним высоких отношениях не буду. Но конкретно этот аспект меня тревожит, а тебя?» Испугавшись мелькнувшей догадки, Вика поспешно проговорила. «Выследил, конечно. Без вариантов. А давайте чайку попьем, Танзиля Усмановна. А то вы без конца воду из-под крана хлещете. Чаек с сырком и вареньем — самое оно. Если, конечно, ваш крысак весь сыр не ухомячил. Вы пока с заключенным агитработу проводить будете, я свеженького заварю. Не возражаете?» Танзиля не возражала. Вику она предупредила. Та ее услышала. Чем еще можно помочь девочке? Вика услышала. Ночью, лежа на диване в гостиной Танзили, свое предположение на этот счет со всех сторон разобрала. Убедилась в его абсурдности. Вернее, сумела себя убедить. после чего из перечня проблем вычеркнула и спокойно заснула. А наутро, усевшись за время на своим столом в директорской приемной, с опозданием сообразила, что про слежку надо было расспросить взятого вчера языка. Выяснить все обстоятельства из первых рук и не терзаться подозрениями. Упущение следует непременно исправить. И чем скорее, тем лучше. Конечно, исполнитель может всего и не знать, но попытаться стоит. Не забыть бы только. Она забыла. Раннее появление на фирме Светика Клинкиной удивления у секретарши почти не вызвало, в отличие от Вики, которая удивилась сильно. «А Германа Алексеевича нет пока», — выкрикнула фальцетом Светки в спину Алевтина Георгиевна. «Знаю», — недовольно буркнула та с порога директорского кабинета. «Его и не будет. Убили Германа». И захлопнула за собой дверь. «Что? Что такое она сказала, Вика?» Растерянно заморгала ресницами Алевтина. Вика подхватилась с места и быстрым шагом направилась следом за Клинкиной, на ходу произнеся скороговоркой. «Сейчас все выясним, не волнуйтесь, Тина. Возможно, это такая шутка неудачная. Только бы секретарша не поперлась за компанию. Но что случилось со Светкой? Она же теперь все испортит». От Клинкиной требовалась сущая малость позвонить утром заместителю Германа Алексеевича и сквозь рыдания поведать о трагедии, и все. Оповестила и сиди дома, не высовывайся. Потягивай мохито из высокого стакана и смотри сериалы. Уже сегодня на фирму могут заявиться чьи-нибудь уполномоченные представители, какие-нибудь мутные юристы, судебные приставы или неизвестные доныне наследники с нотариусом на прицепе. Следует быть начеку, чтобы не прозевать проявления подобной активности. Если не вычислить в ближайшее время заказчика убийства и не сдать органам, все предыдущие шаги обратятся в нелепый фарс. Не устраивать же и в самом деле пышные похороны безвременно почившего промышленника, утяжелив мешками с песком закрытый полированный гроб. Светкино присутствие на сцене не оговаривалось, даже наоборот, оговаривалось ее отсутствие. Тогда почему она здесь? Что-то за ночь изменилось? Войдя в кабинет и плотно закрыв за собой дверь, Виктория решительно подошла к директорскому столу, за которым обживалась молодая вдовица, и требовательно спросила. «Какого фига, Клинкина? Позволь узнать, что ты тут делаешь?» Светик тут же завелась. «А почему ты со мной так разговариваешь, Демидова? И с какой стати я должна отчитываться перед тобой?» Виктория, помедлив, поинтересовалась. «Что, пила?» «Я? Пила? Я спиртное теперь даже не нюхаю, чтобы ты знала. И вообще, прекрати меня третировать». Резкая перемена в Светкиных манерах удивляла даже больше, чем ее нештатное появление. Откуда столько гонора, интересно знать? Или это запоздалая реакция на стресс, как вчера у Крысюка? У Яшки моторная, у Светки речевая? «Хорошо, про алкоголь беру свои слова обратно. Просто объясни, с какого ляду ты здесь, и я тут же оставлю тебя в покое». Более миролюбивым тоном повторила вопрос Вика и даже под занавес улыбнулась. Клинкина сердито ответила. В 7 утра позвонил Колесников. Сообщил, что увольняется. Прямо с сегодняшнего дня. Причины не объяснил, а просто бросил трубку. «Колесников — это зам?» «Именно. Тот самый, кому я должна была звонить и ставить в известность. Его можно вычеркнуть. Из подозреваемых? Я бы не торопилась. Он попросил к телефону Германа? Нет. Выложил все одним махом и был таков. Я, конечно, подорвалась, кинулась мыть голову и делать макияж. Хорошо еще, что маникюр свежий. Кто-то же должен управлять предприятием. Выходит, ты управлять явилась?» Приподняв бровь, спросила Виктория. «Вот только иронии не надо, хорошо? Чем я, по-твоему, хуже Колесникова?» «Я Колесникова не знаю, поэтому и ответить на твой вопрос не берусь», — отчеканила Вика. «Но я знаю совершенно точно, что безутешная вдова так себя не ведет и так не одевается. Неужели кроме сиреневой майки и желтого комбеза на лямках в твоем шкафу не нашлось ничего более траурного? Я волосы узлом убрала. Этого, по-твоему, мало?» «И вообще, я блондинка, мне можно!» Нагло парировала Светка. Вика оторопела. «Это Клинкина так стебется над стереотипами, что ли?» «Как-то не по-клинкински получается, слишком тонко». «Значит, не стебется, а говорит всерьез». Не найдясь, что ответить, Вика сухо произнесла. «Сообщу всем, что ты таблеток наглоталась, чтобы психику успокоить. А то вы ведешь себя неадекватно. Поняла, блондинка?» Сюрпризы на этом не закончились. Едва Вика, сделав огромные глаза и понизив голос, сообщила изнемогающей от любопытства Масловой, что шефа и вправду убили, а та, в свою очередь, стремительно раздала новость приближенным, спровоцировав информационный взрыв. Светка выплыла в приемную и распорядилась, чтобы секретарша незамедлительно вызвала руководителей всех подразделений на срочное совещание. Алевтина подобо страстно закивала и приступила к повторному обзвону. Клинкина развернулась в сторону Виктории и, глядя ей в переносицу, промолвила. «Вы мне тоже понадобитесь, Виктория Андреевна. Олеговна», — поправила ее Вика, сумев спрятать насмешку. «Неужели?» Равнодушно удивилась Клинкина и вновь скрылась в кабинете. Генералитет собрался быстро, что в сложившейся ситуации было неудивительно. Всех человек пришло восьмеро, не считая Вики с Алевтиной. Придвинувшись поближе к Виктории, секретарша в полголоса принялась просвещать ее насчет должностей и фамилий. На экстренное заседание прибыли заместитель директора по научным разработкам Панин, руководитель конструкторского бюро Булавина, референт Ветров, начальник охраны Свиридов, а также начальник производства Толкачев, завхоз Дегтярева, исполняющий обязанности завскладом Новиков, и девочка из бухгалтерии, чью фамилию Тина не знала. Главбух вот уже неделю болеет, поэтому Тина вызвала на совещание Проничкину, второго буха. Почему вместо Проничкина явилась вот эта пигалица, непонятно. Руководителей подмосковного филиала секретарша ясное дело приехать не приглашала, однако о происшествии проинформировала. Свиридов подавал Вике какие-то знаки, смысл коих ей был непонятен. Но подходить к начальнику охраны она не стала. Если он сам не предпринимает попыток приватно поговорить, значит, этого делать не следует. Когда в полном молчании народ принялся выдвигать стулья и рассаживаться вдоль стола для совещаний, в кабинет ворвался Игорёша и прямиком двинулся к Светке, стоящей за директорским столом изваянием скорбной печали. На окружающих внимания не обратил, был взбудоражен и расстроен. «Света, я все знаю, Алевтина Георгиевна мне позвонила. Света, мы с тобой не всегда ладили, но перед лицом постигшей утраты все недоразумения меркнут. Ты можешь мною располагать, я тебя не оставлю. Покойный брат не простил бы мне этого, как и я себе не прощу». Он широко раскрыл руки, готовый прижать к рельефному торсу, мало приспособленную к трудностям жизни братнину вдову, застолбив сим недвусмысленным жестом лакомый статус, если не опекуна, то приближенного советника точно. Вика, по крайней мере, расценила этот жест именно так. Светка, отшатнувшись, вскричала. «Игорь, сядь! Если хочешь присутствовать, то веди себя тихо. Мне и так трудно сосредоточиться после всех этих препаратов». И она украдкой взглянула на Вику. Та выдохнула с облегчением. Неизвестно, что там задумала наша вся такая внезапная, но если она приняла к сведению легенду про таблетки, это несколько обнадеживает. Игорь не обиделся, а лишь горестно покрутил головой. Он устроился у стены на диване, продемонстрировав умеренность притязаний. Все-таки здесь собрались сотрудники фирмы, а он человек посторонний. Хотя, как сказать, но скромность все равно не помешает. 11 пар глаз выжидательно смотрели на Светку. Та медленно опустилась в директорское кресло и, сцепив пальцы в замок, заговорила натреснутым голосом. «Вы уже знаете о моем горе, поэтому долго распространяться не буду. Случилось ужасное, Германа убили. Вчера он отправился на деловую встречу, однако в апартаменты, где должны были проходить переговоры, проник киллер. Мне тяжело говорить о деталях. Я надеюсь, вы меня не осудите. Возможно, позднее я все расскажу подробнее, но не сегодня. Понимаю ваше недоумение, Вы задаете себе вопрос, зачем же тогда я вас пригласила? Отвечу. Первое. Наш химорганик оказался в непростом положении, поэтому я беру руководство на себя. Господин Колесников решил нас покинуть, не утруждаясь объяснениями. Второе, и, пожалуй, на данный момент главное. Сегодня утром я получила по электронной почте сообщение от Геры. Да, да, не удивляйтесь, хотя для меня это стало еще одним испытанием. Но, начав читать, я поняла, что муж заранее написал послание, обратившись к специальной опции почтовой службы, чей сервер доставляет письмо адресату, если в течение контрольного времени отправитель не посетит свой аккаунт. Итак, утром я получила весточку от покойного мужа. Клинкина умолкла, закрыв лицо ладонями. Плечи ее подрагивали. Подчиненные деликатно принялись разглядывать интерьеры и собственные ногти. Наконец она взяла себя в руки и продолжила звонко. Герман догадывался, что на него идет охота. Опасался, что его могут убить. Этим письмом он нас всех призывает сплотиться вокруг фирмы. Предупреждает, что после его гибели налетят стервятники. Среди этих падальщиков обязательно окажется тот, кто спланировал подлое покушение. Герман ждет от нас бдительности и надеется, что мы общими усилиями выведем убийц на чистую воду. Можете считать, что это его последняя воля, и я ее вам передаю. «Да что ж ты творишь?» — ахнула при себя Вика. «Овца дурацкая, ты же все испортила, идиотка!» Но приходилось сидеть с невозмутимым видом. Даже в сторону Свиридова Виктория не повернула головы, хотя узнать его реакцию ей не терпелось. Потому что, если Родионыч спокоен, значит, они с Клинкиной что-то замутили, не сообщив Демидовой об обновлении. Что до остальных присутствующих, то они также были удивлены и взбудоражены, правда, с другим знаком. Их основная эмоция выражалась так: «Обалдеть!». Но все, кроме девочки из бухгалтерии, состроили правильные физиономии и поедали директорскую вдову встревоженно внимательными глазами. «И мы обязательно его найдем, этого ублюдка», — рубанула Светка. «И знаете почему? Потому что Герман этот удивительный, этот необыкновенный человек, послал нам с того света конкретную зацепку». Аудитория затаила дыхание. «Какую зацепку?» Становилось все интереснее. А Светка продолжила безумствовать. Герман сумел записать один разговор. Какой именно и с кем, уточнять не буду. Тут начинается секретная часть. Но этой записи будет достаточно, чтобы прижать преступника к ногтю. Носитель аудиозаписи надежно спрятан. Что я могу добавить? Я скорблю, но и горжусь своим мужем. Тут, по идее, должны были грянуть аплодисменты. Светка зажгла всех. Но сотрудники фирмы вовремя опомнились и ограничились одобрительно-уважительным гулом и многозначительным качанием голов. После паузы, которую Клинкина взяла, чтобы поменять окрас выступления, она продолжила сухо-деловым тоном. «Съездить за уликой и доставить ее сюда я бы хотела поручить нашему новому сотруднику. Вас ведь это сильно не затруднит, не так ли, Виктория Андреевна? Персонал фирмы будет занят своими служебными обязанностями, а для вас пока работы нет. Лично я в помощи консультанта данного профиля не нуждаюсь. Как поступить с вашей занятостью, мы решим позже». «Олеговна», — процедила Вика сквозь зубы. «Извините». Ядовито улыбнулась Клинкина. «Это все препараты. Но без них я пока никуда. Займитесь этим сегодня же. Координаты места хранения и коды доступа я вам предоставлю». Виктория проговорила с нажимом. «Сегодня я не могу. Вы что, не поняли? Вам первое лицо указание дает. На вашем месте следует не препираться, а...» «Светлана, простите, а как вас по отчеству?» Это Панин голос подал, зам по науке. «С чего, интересно, он такой смелый? От того, что наглый? Или от того, что кадр особо ценный для химорганика?» «Меня зовут Светлана Сергеевна, Виталий Михайлович». «Ох, извините, запамятовал». «А могу я узнать, с какой стати вы решили взять бразды в свои ненатруженные ручки, если, согласно уставу организации, обязанности гендиректора выполняют его заместители? Если первый зам уволился, то имеется зам по науке. Это вы о себе сейчас речь ведете?» Панин театрально сплеснул руками. «Вы догадались. Тем более ваше образование вряд ли позволит вам браться за решение стратегических задач. А с точки зрения юридической...» Светка его прервала. «Уважаемый зам по науке, у меня для вас новость. Я в курсе ваших махинаций. А вы, наверное, полагали, что муж не делится со мной своими выводами. Напрасно, ох, напрасно вы на это надеялись. Поэтому вам придется кое-что мне объяснить, когда я закончу брифинг. Что же касается юридической основы моего директорства, я вас уверяю, тут все в порядке. Герман не был единственным учредителем фирмы, и мне не придется ждать положенных по закону 6 месяцев, чтобы вступить в права». «Подтверждаю». Раздался со стороны дивана голос Коренева. «Долевое участие Светланы Сергеевны в уставном капитале 99%. Кто-то присвистнул. Панин недобро прищурился, нервным движением отбросил авторучку и проговорил, вставая. «Ваши инсинуации держите при себе, уважаемая. У меня с покойным господином Галактионовым взаимопонимание было полное, и никаких ко мне претензий он не имел. Сейчас, конечно, вы можете придумывать на мой счет всякое вранье, и вас за руку не схватишь. На покойника все, что угодно, можно свалить. Но после таких обвинений работать на вас я не буду. Да и не мечтал, если честно. Что же касается генерального руководства, хотите угробить фирму? Флаг в руки». Панин покинул собрание, раздраженно хлопнув дверью. А Виктория спешно соображала, пытаясь разобраться в развернувшихся на ее глазах перипетиях. Откуда вдруг образовалось посмертное послание от Гера Алексеевича, если он жив-здоров и ни о какой обличающей аудиозаписи даже не упоминал? Зачем Светка разозлила Панина, прилюдно обвинив его в каких-то грешках? Как получилось, что Игорь Коренев располагает закрытыми данными о долевом распределении семейного капитала, не будучи особо близким родственником? И что вообще эта крашеная блондинка затеяла, не посоветовавшись, не согласовав, элементарно не поставив в известность? Вариант ответа «потому что Колесников уволился» уже не прокатит, поскольку никак не объясняет активную вселенского масштаба самодеятельность мнимой вдовы. Получается, Светка сама придумала такую многоходовку. За одну бессонную ночь? Круто. Уважаю, хоть и не верю. Однако факт налицо. Клинкина расставила ловушку для заказчика, приманкой в которой будет Демидова. Скорее даже не приманкой, а маячком, который должен привести к приманке. «Польщена», — желчно подумала Вика. Было досадно, что ей самой не пришла в голову такая простая мысль. А вот не блещущей умом Светки Клинкиной пришла. Но справедливости ради стоит заметить, что не имелось у Виктории возможности продумывать ходы. Слишком плотный график был у нее в последнее время. То убийство шефа инсценируй, то Усмановну спасай, то Бурундучину в подпол препровождай. Да и Светик Клинкина так уж ли проста. Если вернуться к отброшенному Викой предположению, что сведения о ее теперешнем местожительстве предоставила киллеру именно Клинкина, то картина в целом начинает играть другими красками. Начнем с того, что Светка сама напросилась к Вике в гости с целью уговорить бывшую одноклассницу присмотреть за любимым супругом. Можно допустить, что в ее планы вовсе не входило, что Виктория отнеслась к просьбе слишком серьезно. Более того, Клинкина, возможно, была уверена, что та завалит дело. Зато впоследствии к будущей вдове подкопаться будет затруднительно. Но не может она быть причастна к убийству мужа, коли наняла для него бодигарда. Однако Виктория с задачей справилась, придушив в зародыше все светиковые расчеты. И теперь та жаждет виновницы отомстить, опасаясь к тому же, что рано или поздно Демидова обо всем догадается. Если не догадалась уже. Выходит, не ловушка это для инициатора покушения на Германа Галактионова, а указка на цель, кое является Вика. Указка для очередного нанятого Клинкина исполнителя. Тем более в данном случае высокого мастерства от киллера не потребуется. Или это у Вики разыгралась паранойя? Фиг его разберет. Может, паранойя, а может и трезвая оценка без розовых очков и неуместного благородства, искажающего реальность. Поэтому Вика не кинется тот же час выполнять распоряжение первого лица, а хорошенько поразмыслит, чем и как можно будет подстраховаться, чтобы избежать финала, заготовленного для нее преступным умом бывшей одноклассницы. Хотя, если рассуждать здраво и без истеричных фантазий, не способна Светка на столь подлое злодейство. За отсутствием определяющих качеств натуры не способна. Но с притворением в жизнь ее гениального плана все равно торопиться не стоит. Информация о внезапной улике должна прежде дойти до адресата, иначе ловушка останется пустой и затея обесмыслится. Дальнейшему анализу ситуации Вике помешал оклик «Новый», с иголочки, большой начальницы химорганика, которая, проводив язвительным взглядом возмущенную спину замдиректора по науке, вернула внимание к консультанту по этикету. Приподняв бровь, начальница бесстрастным тоном поинтересовалась. «Виктория Олеговна, объясните нам, пожалуйста, что вам мешает выполнить такое нетрудное задание? Или вы тоже собираетесь бросить мне заявление на стол?» «Нет, ну что вы, как вы могли такое подумать?» С горячностью воскликнула Вика и, тщательно подбирая слова и интонации, продолжила. «Понимаете, Светлана Сергеевна, вчера я договорилась с Германом Алексеевичем, покойным, что сегодня с половиной дня со службы уйду, чтобы уладить формальности на предыдущем месте работы. Для меня это очень важно, поверьте. Нельзя ли ваше поручение отложить на завтра, пожалуйста?» В конце тирады Вика добавила в голос жалобных ноток и едва не шмыгнула носом, но это был бы уже перебор. Однако брови чердачком сложила, умильно заглянувшей Фине в глаза. Клинкина помолчала, высокомерно озирая новенькую. Потом разлепила губы и произнесла. «Я не самодур. Отправляйтесь, куда вы там хотели. Но завтра к началу рабочего дня прошу быть в моем кабинете. Я вас детально проинструктирую. Компромат сразу же привезете мне. И не вздумайте вскрывать пакет по дороге. Все свободны. Хотя Демидова пусть останется. И начальник охраны тоже». Аплодисменты.